Глава 24. Влад. Домой захожу в полном раздрае. Вот думал, все, она... А на самом деле Варя оказалась такая же, как все, мать твою. Это только взгляд невинный и задушевные речи по полночи у костра. А сама из себя мало что представляет. Охотница, твою бабушку. «Папа!» — выбегает встречать меня одуванчик, чем вызывает улыбку, несмотря на плохое настроение. «Пап, ты не представляешь, где мы были!» Чуть ли не прыгает и не хлопает в ладошки мой ребенок. Да с таким воодушевлением, какого я давно от нее не замечал. Но мне нужно сначала все выяснить с Никитой, чтобы знал свое место этот. «Не хочешь порадоваться за ребенка?» Тут же появляется Ромео недоделанный. «А ты не хочешь рассказать, какого черта лезешь к ее учительнице?» Сбавляет он, говорю я, и тыкаю в него пальцем. «Сказал же, не лезь!» Варя сама предложила, и я не мог ей отказать. Выдает парень, а Ася стоит и слушает наш разговор, переведя взгляд с меня на своего непутевого дядю и обратно. «Сама? Так я тебе и поверил», — хватаю его за грудки, слегка встряхивая. «Это она тебя так?» — смотрит на мое лицо и явно говорит о красном следе на щеке. «Что ты ей наговорил?» — желваки заходили на его лице. «Тебя это не касается», — отвечаю в тон брату. «Значит, за дело получил», — и отталкивает меня. «Пап, пап!» — тут же вешается на мою руку ребенок. «Пап, это я сказала Варваре Дмитриевне, что мне нравятся лошади, и просила тебе не говорить. Она выполнила свое обещание, но сказала Нику, и они меня отвезли на конюшню. Пап, я занималась с лошадьми. Там такая белая красавица, ты не представляешь. Ее Флорой зовут. Я ездила на ней». Тараторит дочь, и я чувствую, как постепенно меня отпускает. А еще какой я похожий идиот. «Придурок», — подтверждает мои мысли Ник, стряхивая мою руку со своей кофты и отступая. «Ты вообще как, с головой дружишь? Или тебе там наверху все выдуло? Лучше с ребенком своим займись, чем вот так кидаться на людей». Обходит меня, и до слуха доносится, как долбанула входная дверь. «Черт, Романовский! Ты его хотел ударить?» Сажусь за кухонный стол, а Ася тут же лезет мне на колени и обвивает руками за шею. «Не надо, пап!» «Да, наверное, хотел, но не ударил бы». «Это из-за того, что с нами ездила лягушка?» Смотрит в глаза своими серыми глазками, точно и моей копией. «Да при чем тут она?» Утыкаюсь носом в детское плечико. «Понесло же меня. А оно вон как все вышло». Она обещала мне не говорить, поэтому и Ника попросила. А я налетел с претензиями. Дурак. Полный дурак. Обидел девушку, еще и мерзостей наговорил ни за что. «Пап!» — целует в щеку. «И все-таки зеленая борода тебе больше идет», — хихикает моя бандитка, немного разгоняя уныние и напоминая, что я все еще хожу разукрашенный. «Я тебе покажу, какой цвет тебе идет». Усмехаюсь, и девчонка спрыгивает с колен, тут же улепетывая вглубь квартиры. «Как выкрашу тебя в салатовой, будешь знать, бандитка моя!» Отправляюсь за ней и слышу заливистый смех. После ужина, который мы с Асей готовим вместе, убираюсь со стола и пробую набрать номер Вари, но она, похоже, выключила телефон. И, скорее всего, сделала это из-за меня. Я уже говорил, что я дурак. Уложив дочь спать, а она достаточно быстро уснула, видимо, эмоции и впечатления от насыщенного дня забрали все силы, долго маялся, гуляя по квартире. Поступил как идиот. Теперь совесть мучает и сомнения грызут. А еще жгучая ненависть к себе. Надо же было так облажаться. Поверить в какую-то надуманную себе чушь. Полночи бесцельно валяюсь в постели, пялись в потолок. Стоит прикрыть глаза, как вижу ее, этот проницательный взгляд. Зеленые глаза, полные обиды и разочарования. Разочарование во мне. Теперь сомнений не остается. Пощечину получил я за дело. Можно было еще парочку влепить. Так перегнул палку. Да и вообще, мог ли я лезть со своими претензиями к девушке? Что я там о себе возомнил?